и родную землю. Не имела ни того, ни другого. Вынуждена была отвоевывать себе волю по крохам, а вместо родной земли довольствоваться чужбиной, злой и жестокой, ставшей уже отчизной для ее детей. Двадцатилетней была матерью троих детей. Ее дети — султанские дети. И она возле них султанша, властительница этой земли, в которую привезена была рабыней. Спасение, надежда, опора только в детях. Содрогалась от одной лишь мысли о том, какие унижения пережила на этой земле. Прижимала к себе детей, не отпускала и на мгновение. «Спасайте меня! Спасите! Вознесите!» Перед отъездом встретилась с Валиде. «Не слишком ли долог путь для нездорового Мехмеда?» — спросила султанская мать. Хотела оставить первородного в сирае, отдавая Роксолане ее недоносков. Как явственно читалось это на черных губах Валиде. Султан хочет видеть всех своих детей, стараясь придать голосу ласковость, ответила Роксолана. Его Величество соскучился по своим детям. «На дворе зима?» — напомнила Валиде. «Разве воля Его Величества должна согласовываться с временами года? Сыновья падишаха принадлежат державе», — терпеливо объясняла султанская мать. «А разве держава не там, где падишах?» — снова упрямым вопросом отбилась Роксолана. «Или, может, мы с вами станем противиться царственной воле Его Величества?» Валиде промолчала, отступила. Не пыталась даже сослаться на Коран. Может, и о Мехмеде заговорила лишь для порядка. Все же пожелала счастливого пути и предостерегла служанок, чтобы не простудили султанских детей. Четырехглазый тоже провожал. Как всегда, молча, только поглядывал своими глазищами недоверчиво и враждебно. На что ей та враждебность, когда оставалась она за вратами Баб-Ус-Саады и за вратами Царьграда.